Виктор Викторов. Даяна первая, книга вторая, Мастер мглы. Пролог. Взгляни на небо, брат, ты видишь их глаза, дарованные блага, всепрощение и их милость. Живешь смиренно сам, как дикая лоза, а их жрецы нам демонстрируют лишь гнилость. Белецкий Владимир Александрович, прозвище Белый, дата рождения 10 ноября 2007 года, Скорпион, 26 лет, место рождения Российская Федерация, город Москва, рост 178 сантиметров, вес 77 килограмм, шатен, глаза серые, особых примет не имеется, характер сложный. От принятия ключевых решений воздерживается, уперт, находчив. В стрессовых ситуациях непредсказуем, к самопожертвованию не склонен. Человек слова. Вредные привычки. Эпизодические случаи употребления табака. С алкоголем осторожен, без злоупотребления. Наркотические вещества никогда не принимал. Гетеросексуал. С 5 лет воспитывался бабушкой по линии отца. Отец. Белевский Александр Павлович, 1972 года рождения. «Поздний ребенок, значит». Мужчина продолжил чтение бумаг, вынутых из старой картонной папки с завязками. «Имел конфликты со сверстниками на почве буллинга. Склонен к социальной изоляции. С девушками почтителен. К старшим уважителен». Мужчина недоверчиво поднял бровь. «Почтителен к девушкам? Это точно на него досье?» «Да, Владислав Аркадьевич». «Ну-ну, так, дальше». «Таланты не имеет. Особые навыки не имеет. Увлечения: бильярд, компьютерные игры». «Как вы можете его охарактеризовать в целом? Своими словами, а не этой канцелярщиной?» Закрыв папку, мужчина отложил ее на письменный стол. «Мне до сих пор кажется, что Леонид Маркович совершил огромную ошибку. Объект нужно было убирать из локации сразу, как только стало известно о сбое. Он даже не подходил по психотипу». «Считаете, он не способен выровнять ситуацию в нашем случае?» «Вот сейчас у меня возникает несколько двоякое мнение. Опираясь на результаты тестирования, ясно, что объект спокойный. Входящие задачи решает поступательно, без спешки. К авантюризму не склонен. В стрессовых ситуациях часто закрывается в себе на время обдумывания. То, что мы видели, вообще не свойственно объекту. Поэтому однозначный ответ я бы предпочел не давать». «А что говорят психологи? Как они это объясняют? Почему такое расхождение?» «Они сказали, условия постоянного стресса могут привести объект к нешаблонным действиям. А если умножить это на понимание того, что все происходит в игре, то здесь его действия вполне логичны. Игровое бессмертие, способности, самореализация в виртуальном мире». «Со 100-процентной чувствительностью?» – недоверчиво переспросил мужчина. «Он что, мазохист?» «Самое скверное то, что сейчас мы уже не можем переиграть». «Зато мы можем воздействовать на него другими методами. Займись этим лично, пожалуйста». «Хорошо, Владислав Аркадьевич».